Благо, что вятичам дорога была хорошо знакома, и свое недолгое путешествие их маленького отряда благополучно завершил к исходу четвертого дня у ворот Кричевского городища, столицы большого племени князя Радима. Сам князь, преклонных лет седобородый, но еще крепкий старец с властным лицом и довольно суровым взглядом, лично принял послов родственного племени. После обмена приветствиями, он сочувственно развел руками. «Знаю наш с вами уговор, братья», — сказал он, — «но, вы опоздали». «Как так опоздали?» — опешил Андрей, — «неужто кому другому Василия продали?» В нем закипела злость. «Вот уж эти родимичи, прохиндеи форменные, черт их дери», — успел подумать он про себя. «Как можно? Что ты? Никому не продавали. Да только нет более вашего Василия». Глава 20. «Да, что ты говоришь? Как это нет его более?» В отчаянии вскричал Андрей. «Помер, что ли?» «Да нет же, не помер, пес его задери», — отвечал Радим. «Кабы помер, так это может и к лучшему было бы, меньше убытку. А так, сбежал ваш Василий, будь он неладен, аккурат 3 дня назад». «Да, неужто и правда?» — подивился стоявший рядом Микша. «Истинная правда. Да коли один бы убег, то не такой уж и убыток». А он подговорил еще нескольких крепких холопов, и те подались с ним заодно. Теперь, слухи доходят, разбойничать в округе стали. Жрать то им что-то надо, вот они и разорили пару дворов на соседних селищах. Эта новость не укладывалась в голове бывшего учителя. Как, Василий, геолог с высшим образованием, и вдруг разбойник с большой дороги? Ну и дела тут творятся, в этом 8 веке. Как же здесь быстро люди, поставленные судьбой в совершенно другое положение, могут меняться? Ну, коли уж приехали, так может кого другого прикупить желаете? С надеждой спросил князь. У нас много добрых холопов еще есть, берите любого, на выбор. Есть даже юные отроковицы, чудо как хороши, подмигнул он Андрею. Любую в придачу дам, девки зело как липые и по дому помогут и в холода на ложе согреют. Верно, 2, по цене 1, бери, не прогадаешь, настоятельно советовали родимичи. Последние слова утонули в дружном хохоте всех присутствующих. Андрею, конечно, было понятен их соблазн. Уж больно хотелось Радиму освободить его от лишней ноши в 0,5 кило серебра, но никого другого он покупать не собирался. «Благодарствую, княже, но никто другой мне не надобен», — решительно отвечал он. «Переночуем у вас, ежели позволите, и завтра поутру, в обратный путь». Жаль, но ничего не поделать, князь был явно разочарован, но тут же взял себя в руки и радушно пригласил. «Милости просим, братья. Мой дом, ваш дом». По случаю приезда гостей из родственного племени был устроен небольшой пир. Князь Радим, одетый в новую цветную рубаху с расписными узорами, сидел во главе стола. Теперь он выглядел уже не таким суровым, как при первой встрече. Был весел, много ел, пил и шутил. Хозяева не пожалели доброго хмельного меда и разнообразной снеди. Были даже мастера игры на различных дуделках и свирелях, развлекавших гостей игрой и пением. Внешний вид и название этих диковинных инструментов Андрею были мало знакомы. Эх, перенести бы сейчас хоть один образчик в свой хи и краткое век. Ближе к полуночи разошлись спать. Андрею, как старшему, отвели отдельную комнату на княжьем дворе. В голове сильно гудело от выпитого меда. Ну, а теперь, наконец, спать, подумал он с наслаждением. Только сейчас Андрей почувствовал, как сильно он устал с дороги. Поставив лампу на стол, он начал раздеваться, но едва только он блаженно растянулся на ложе, как в дверь тихо постучали. «Черт, кого это еще принесло на ночь глядючи?» – недовольно подумал он. Быстро натянув портки, он открыл дверь. В тихом и полутемном коридоре княжеского дома стояла молоденькая девушка с длинными распущенными волосами и в одной из-под ней рубахи, чуть ниже колен. В руках она держала восковую свечу, которая скупо освещала миловидное юное личико. «Ты кто такая?» – изумился Андрей. «Тебе чего здесь надо?» «Я, Светла, княжеская холопка, и я к тебе», — тихо отвечала она, опустив глаза. «Ты же, дорогой гость, вот меня князь к тебе и послал, по традиции, пожелать тебе доброй ночи. Прими мой дар». На секунду Андрей обомлел, потом до него дошло. Вероятно, это одна из тех зелолипых отроковиц, которых князь обещал дать в нагрузку к сделке, если она состоится. Так сказать, подарок фирмы. Получив отказ, хитрый Радим, очевидно, хотел показать товар лицом и дать покупателю буквальным образом почувствовать, что он теряет и от чего он отказывается. И в этом не было ничего предосудительного. Обычай ублажать таким способом, дорогих гостей существовал у многих народов мира. Для чего же еще нужны нежные юные рабыни и холопки? Не в поле же на них пахать. Нет, спасибо за заботу, еле выдавил из себя Андрей. Знаешь, что, Светла, я устал и хочу спать, но я тронут твоей заботой. Правда, ступай к себе и передай от меня князю мою благодарность. Дальнейшая реакция девушки поразила Андрея. Она вдруг вздрогнула и, быстро подняв на него испуганный взгляд, кинулась в ноги. «Не гони меня от себя, господин!» — разрыдалась она, хватая его за колени. «Помилосердствуй! Меня княжеский тиун на конюшне запорит, коли не сумею тебе угодить. Я сделаю все, что ты захочешь, только не гони меня прочь. Ну, что ты будешь с ней делать?» Он четко понимал, что если сейчас ее прогнать, то девчушке явно не поздоровится. Ему стало ее жалко. «Ладно, заходи быстро», — кивнул он ей. «Благодарю тебя, добрый господин». Она обрадованно вскочила на ноги и, шмыгнув мимо него в комнату, без лишних слов ловко забралась прямо на ложе. Андрей закрыл дверь и поднял лампу повыше, чтобы лучше разглядеть нежданную ночную гостью. На вид девчонке было лет 14 или 15, вполне зрелый возраст по тем временам. Бывший учитель вдруг вспомнил свой 9, в котором он был классным руководителем. У него в классе половина девочек были примерно такие же. Ему стало немного не по себе. «Сядь сюда», — указал он ей на широкую лавку под окном. «Давай, давай, шевелись». Светла, поджав губки, нехотя слезла с его ложа и молча повиновалась. В ее больших глазах снова промелькнула тень страха. «Да не бойся ты, не выгоню», — успокоил ее Андрей и заметил, как она вздохнула с облегчением. «Расскажи лучше о себе. Откуда ты родом и как сюда попала?» Светла поначалу очень удивилась такой неожиданной разговорчивости господина, но затем немного успокоилась и даже заулыбалась. Из ее короткого рассказа Андрей понял, что она из дальнего селища. Семья была бедная и многодетной. Отец задолжал князю, и чтобы расплатиться, отдал ему в долговую кабалу одну из своих повзрослевших дочерей. Главное, сыновья остались в хозяйстве, а девки, какой с них прок? Тем более если их много. Если не замуж за достойного человека, то тогда, на продажу, в счет долга. А что, удобно, не зря же их рожали. Родители из 8-го века, те еще красавцы. «Вот что, Светла», — сказал бывший учитель, — «ты давай ложись спать вот на эту лавку, я тебе сейчас там постелю, а поутру мы выйдем вместе к князю, и я ему расскажу, как ты хорошо меня этой ночью ублажила. То будет наш маленький секрет, разумеешь?» «Разумею, господин. Да отблагодарят тебя боги за твою доброту», — проговорила она, кланяясь в пол. Светла свернулась калачиком на лавке и быстро уснула, видать, умаялась за день. Ночь прошла тихо и спокойно, а поутру они осуществили свой план, и девушка была спасена от наказания. Князь попытался было вернуться ко вчерашней теме, но, несмотря ни на что, Андрей так и не согласился на другую покупку. Радим был явно расстроен, что его хитрость не сработала, но вида не подал и, любезно простившись с гонцами, удалился к себе. Приняв на дорогу от радушных хозяев немного дорожных припасов и большой глиняный кувшин с медовухой, вятичи двинулись в обратный путь. Ехали легко, обратная-то дорога всегда короче. Теперь уже сильно спешить необходимости не было, и ближе к полудню решили сделать привал. Отроки выбрали просторную лесную поляку, развели костер и пустили по кругу вожделенный кувшин с добрым медом. Андрея еще со вчерашнего пира слегка мутило от изрядного количества выпитого, и он отказался от своей доли. Но его спутники не стеснялись. «Будем, братья, на здоровье», — провозгласили они и закашлялись. «Ух, ядреный мед, эй, не больно-то налегайте», — строго прикрикнул на них Микша, сам делая большущий глоток из кувшина. «Ехать еще 3 дня, оставьте про запас, да и голова ясной должна быть, чай мы тут в лесу, а не дома на печи, всякое может приключиться». Говоря эти правильные слова, молодой дружинник даже и не предполагал, что какая-либо напасть может приключиться прямо сейчас. Не успели отроки разбить временный лагерь и заняться приготовлением нехитрой походной снеди, как их состояние резко изменилось. «Ой, братья, что-то вдруг мутно все перед глазами стало», — удивленно сказал кто-то. «Да и слабость какая-то в ногах». «И у меня тоже», — отозвался другой. «И у нас. Худо это, неужто медовуха отравлена?» — в ужасе предположил Андрей, внимательно оглядывая своих товарищей. «Быть того не может», — отозвался Микша, — «хотя и мне тоже как-то не по себе. Вот родимичи, леши их дери, извести, что ли, захотели. Но зачем им это?» Андрей ничего не понимал. Кто же их знает? Микша зашатался и схватился рукой за край телеги, чтобы не упасть. Проклятие, все в голове кругом идет. Помоги, ведун. Надо бы воды побольше выпить, да рвоту вызвать, запоздало сообразил Андрей. Но было уже поздно. Вятичи, один за другим, стали падать на землю, там, где стояли. Последним рухнул Микша. Ведун, протянул он руку, но взор его затуманился, и он ткнулся лицом в землю. Андрей застыл в ужасе, один посреди лагеря, среди лежащих вокруг товарищей. А кругом стояла поразительная тишина, даже птицы притихли. И в этой тишине, словно выстрел, прозвучал хруст сломанной ветки. Он резко обернулся. На поляне невесть откуда появились вдруг трое мужчин. По виду явно славяне, но лица их были закрыты платками. Разбойники. Мелькнула мысль. Словно в подтверждение его догадки, в солнечных лучах ярко блеснули обнаженные клинки и раздался грубый повелительный голос. «Коли жизнь дорога, давая сюда калиту с серебром, ведун». Глава 21. Вот тебе и дождичек перед отъездом на благополучную дорогу. Путь будет легким. Андрей вспомнил напутственные слова Вятка. А вышло все иначе. Что было делать? На размышление отводились секунды. И за это время Андрей не придумал ничего лучше, как броситься бежать. Был шанс затеряться в лесной чаще. Стой, гнида, не уйдешь. Послышались крики и топот ног за спиной. Как и следовало ожидать, грабители кинулись следом. Они явно не собирались упускать просто так полкило серебра. И снова он улепетывал со всех ног. Ну, просто, дежавю какое-то. Но в отличие от городских хулиганов 21-го века, здесь простой взбучкой дело скорее всего не закончится. Вряд ли разбойники захотят оставить живого свидетеля. Причем при любом раскладе. Наверное, именно поэтому Андрей, чисто интуитивно, предпочел немедленно бежать, а не просто отдать кошелек. Он несся вперед, не разбирая дороги. Судя по крикам и шуму, преследователи не отставали. Сердце бешено колотилось, а душа уже давно болталась в какой-то из пяток, а может и в обеих сразу. Андрей стал задыхаться, начинала сказываться усталость, но страх за свою жизнь придавал силы, и он не снижал оборотов. Однако, долго так продолжаться не могло. Тут он увидел внизу, прямо под собой, маленький грот, образованный отрогами небольших холмов и наваленных между ними старых деревьев. Там можно было спрятаться от погони. Он буквально съехал на пятой точке вниз по склону и, плюхнувшись на четвереньки, по собачьей быстро заполз под навес. Там он забился в самый угол, пытаясь успокоить частое дыхание, чтобы себя не выдать. Было отчетливо слышно, как преследователи пробежали почти над его головой. Андрей вжался в прохладную землю, густо устеленную опавшими листьями, и затих. Голоса несколько отдалились, но вскоре разбойники, поняв, что упустили свою жертву из вида, остановились. «Проклятие! Куда же он подевался?» — воскликнул один из них. «Не знаю. Я все время видел, как он мелькал между деревьев и вдруг исчез», — отозвался другой. «Наверняка где-то затаился. Далеко уйти он не мог. Значит, где-то рядом. Обыщем все вокруг». Оставалось сидеть в своем укрытии тихой мышкой и ждать в надежде, что его не обнаружат. Казалось, что минуты тянутся бесконечно. Андрей напряженно прислушивался к голосам своих преследователей, пытаясь на слух понять, где они находятся, отдаляются или приближаются. Но тут его обостренный слух услышал совсем другой звук. Нечто зашевелилось совсем рядом, буквально под ногой. В листве что-то задвигалось и зашуршало, а затем, прямо возле его задницы темной лентой мелькнуло гибкое змеиное тело. Твою мать, не только он нашел здесь тихое укрытие. Ах, как не кстати. Андрей с детства панически боялся змей, не став даже разбираться, что там за змея оказалась его соседкой по убежищу. Он непроизвольно громко вскрикнул и пулей вылетел из своего укрытия. «Вон он, аспид!» Тут же закричал один из разбойников. «За ним! Я его вижу!» Что оставалось делать? Отсидеться не получилось. Черт бы побрал эту змею! Забег по пересеченной местности возобновился. Только призом здесь был не кубок и медаль чемпиона, а собственная шкура. Это самый лучший допинг. Адреналин щедро подпитывал организм, и Андрей явно лидировал. Но тут везение иссякло. Он налетел на сплошную непроходимую стену из высоких кустарников и плотно растущих деревьев, преградивших ему дальнейший путь. Дальше хода не было. Продираться сквозь эту живую стену было трудно и долго, а искать обход уже не было времени. Скорость его упала до нуля, и вскоре все трое преследователей его настигли. Андрей резко обернулся, словно затравленный зверь, не зная, что делать дальше. Разбойники были уже тут. «Ну, что, курва?» попался!» — радостно воскликнул ближний, по-видимому их старший, не хотел по добру с Калитой расстаться, так теперь расстанешься с жизнью. Андрей в отчаянии огляделся вокруг, ища хоть какое-нибудь оружие или способ побега. Увы, не было ни того, ни другого. Машинально сунув руку в карман, он вдруг нащупал там свою лазерную указку. Одному Богу было известно, когда и за каким лешим он сунул ее себе в карман, этого он уже не помнил, но сейчас это было его единственным оружием, последним шансом сделать хоть что-то. И в тот момент, когда нападавший кинулся на него с большим кинжалом в руках, он резко направил луч указки ему прямо в глаза, злобно сверкавшие поверх закрывавшей пол лица повязки, и попал в цель. Разбойник такого оборота никак не ожидал. «А-а, проклятие!» — взвыл он, бросая кинжал и закрывая глаза руками. «О, боги, я, кажется, ослеп!» Двое его товарищей от неожиданности застыли на месте, пораженные столь необычным явлением, и пытались понять, что же такое стряслось с их предводителем. Андрей решил воспользоваться моментом. «А ну, назад!» – заорал он. «Не подходите, если не хотите ослепнуть!» И он угрожающе помахал лазерной указкой в их сторону. «Вмиг ослеплю, ироды!» – пообещал он. Нападавшие инстинктивно отпрянули и быстро переглянулись, не зная, что им теперь делать. «Убейте этого пса, убейте его сейчас же!» – ревел старший и отчаянно тер глаза. «Еще один шаг, и я лишу вас зрения!» – продолжил свой отчаянный блеф Андрей. «Вы же знаете, я ведь ведун, любимец богов, враз нашлю порчу. Ну, кто смелый и не боится потерять глаза, подходи». Он выкинул вперед руку с лазерной указкой, словно это был пистолет. Разбойники застыли в нерешительности, глядя то на старшего, продолжавшего страдать, то друг на друга. Суеверный страх победил. «Это колдун, не иначе». Вдруг завопил один из них: «Бежим отсюда, Анфим». Второго не нужно было долго уговаривать. Он словно ждал этой команды, и они оба дружно кинулись на утек. Между тем, старший понемногу приходил в себя. Похоже, пострадал лишь один его глаз, он продолжал прикрывать его ладонью левой руки, нещадно ругаясь. Второй же глаз с лютой ненавистью уставился на Андрея. «Тебе конец», — прорычал он, выхватывая свободной рукой из ножен, спрятанный под плащом меч. Андрей в ужасе отступил и тут же уперся спиной в упругую стену густых зарослей. Бежать было некуда. А второй раз фокус с указкой уже вряд ли сработает. Сделав еще шаг назад, он споткнулся о какой-то корень и шлепнулся на задницу, запутавшись в гибких ветвях кустарника. «Вот, кажется, и все», — думал, — «я испугаюсь твоего колдовства, как эти олухи». Засмеялся бандит, неторопливо подходя с обнаженным мечом. «Меня никакими злыми чарами не запугать, ведун. Вот и пришла твоя смерть». Андрей зажмурился и машинально закрылся руками, ожидая удара. И в самом деле послышался сильный глухой удар. Молодой человек услышал, как его противник тихо охнул, а затем послышался звук падающего тела. Но, о чудо, он все еще был жив. Открыв глаза, Андрей увидел распростертого на земле разбойника. Из-под его капюшона вытекала тонкая струйка крови, а над поверженным врагом, сжимая в руках большущую дрыну, с победоносным видом стоял Василий. «Привет, Андрей», — сказал он с улыбкой, — «дерьмово выглядишь». Нелегкий денек выдался. «Да, глава 22, глава 22». Бывший геолог сильно похудел и зарос до самых глаз. На нем были одеты какие-то лохмотья не первой свежести, но главное, это, без сомнения, был он, Василий. Вне себя от радости закричал Андрей, кидаясь к нему в объятия. «Черт, рад тебя видеть. Как же ты здесь очутился?» «Это не столь важно», — отвечал тот. «Главное, вижу, что очень вовремя. Это уж точно». «Как нельзя кстати», — кивнул Андрей, указывая на поверженного врага. «Спасибо тебе, друг, ты мне жизнь спас. Вовек этого не забуду. Я уже было подумал, что все, капец мне настал. Видать, не сегодня», — улыбнулся Василий. «Я тоже рад тебя видеть, Андрюха. Хотя, признаться, не ожидал такой встречи. Во всяком случае, не здесь. Чего это тебя занесло в такие дальние края? А я ведь за тобой к родимичам ехал», — сказал бывший учитель. «За мной», — изумился Василий. «Ну, да, выкупить тебя намеревался, как и обещал, помнишь?» «Помню, да только и не надеялся, что сможешь. Извини, что тебе пришлось так долго ждать, но раньше не получилось», — стал рассказывать Андрей. «Понимаешь, после твоего отъезда, хазары налетели и меня подстрелили. Пока оклемался, пока с местным князем контакт наладил, вот время и ушло. А ты знаешь, приятель, Твой план с айфоном сработал на все 100. Да неужто? Воскликнул Василий. Я так и знал, что должно было получиться. Я теперь, ведун, важный человек у Вятича, и князь мне доверяет, похвастался Андрей, и все это благодаря твоему плану. Класс, молодец, что сумел, воскликнул Василий. Ну, обо всем, что с нами приключилось за это время, мы еще поговорим. А сейчас надо бы убираться отсюда подальше, пока кто-нибудь еще не нагрянул. Да, ты прав. А что с этим душегубом будем делать? Спросил Андрей, указывая на неподвижно лежащего разбойника. Надо бы глянуть, он живой там или нет. Боже, да он, кажется, не дышит, сказал бывший геолог, наклоняясь к разбойнику. Неужели я его убил? Я не думал его убивать, хотел только оглушить. Наверное, не рассчитал силы и треснул его по башке слишком крепко, предположил Андрей. Давай поглядим, кто это. Может, узнаем его? Василий сдернул с головы разбойника капюшон и сорвал платок с лица. Тиун! В один голос воскликнули оба. Да, это был никакой не разбойник, а тиун князя Радима, собственной персоной. И те двое сбежавших, наверняка, тоже были людьми князя. Ну и дела. Вот тебе и гостеприимный князь Радимичи. Удивился Андрей, вон чего удумал. Теперь все ясно, почему моих спутников отравили. Отравили твоих спутников? Переспросил Василий. Андрей торопливо, в двух словах, пересказал своему товарищу события минувшего дня, как князь Радим, польстившись на серебро, хотел всеми силами всучить ему любую другую покупку вместо Василия, а потом дал им на дорогу отравленного вина и послал своих людей по их следу, чтобы замаскировать все под нападение разбойников. «Вот жадная тварь!» — в сердцах воскликнул геолог и присовокупил крепкое ругательство. «Я всегда знал, что это хитрая бестия Радим, сам себе на уме. Что теперь будем делать, Вася? Ну, в Дедово возвращаться, сам понимаешь, теперь не резон. Зимовать в лесу тоже не вариант. Сдохнем тут на второй же день. Значит, надо добираться до городища Вятичей. Там мы будем в безопасности, раз ты у них теперь ведун и доверенное лицо князя». «Верно», согласился Андрей, «но, для начала, надо бы отыскать нашу телегу, не идти же нам пешком, а еще там все дорожные припасы, да и тела ребят нужно семьям привезти». «А с этим что?» Василий указал на Тиуна, по-прежнему неподвижно лежавшего у их ног. «Некогда возиться, оставим здесь, Радим, наверняка, за ним пришлет кого-нибудь, а нам надо убираться отсюда». Казалось, чего уж проще, вернуться к телеге и двигать дальше по тракту на восток, до Кордна. Однако, найти место, где стояла брошенная телега Вятичей, оказалось весьма проблематично. Андрей бежал, со страху не разбирая дороги, и приметы вокруг себя не замечал. И куда его занесло, он понятия не имел. Теперь же они со всех сторон были окружены диким лесом, сориентироваться в котором было непросто. Никаких протаренных дорог нигде не было видно. В какую сторону идти тоже было неясно. Ни следопытом, ни бойскаутом никто из них с детства не был. Никаких карт, GPS-навигатора или хотя бы простого компаса у них тоже с собой не имелось. Как понять, где они вообще находятся и в какую сторону идти? А между тем, солнце уже давно миновало зенит, и короткий осенний день плавно катился к своему закату. Замаячила отчетливая перспектива спонтанной ночевки в холодном лесу. Даже огонь развести было нечем. Попадос, да и только. Наверное, это никогда не закончится. Вася, а как ты здесь оказался? Откуда шел? Можешь разобраться на местности? Вряд ли. Местность мне совершенно незнакомая. Сам шел, куда глаза глядят. Видишь ли, Радим послал на наши поиски своих дружинников. Ну, чтобы вернуть свою сбежавшую собственность. И что дальше? Дальше все просто, вздохнул Василий. Мои соратники, разгромив несколько дворов, сдуру обожрались и перепились на радостях свободного бытия. Говорил им, да куда там, короче, настигли нас. Одного убили, еще одного ранили, остальных повязали, ну а мне, как самому трезвому, удалось удрать. Бежал куда подальше, пока на вас с Тиуном случайно не набрел. Вот и вся история. А где мы теперь, черт его знает, заключил он, оглядываясь по сторонам. Для начала, надо найти хоть какую-нибудь дорогу, сказал Андрей, выбрав направление. Они двинулись в путь. Ирония судьбы заключалась еще и в том, что Андрей отчетливо ощущал за пазухой, под свитой, тяжесть полного серебряных монет кошелька. За эти деньги можно было бы, наверное, купить целый обоз телег с припасами, да еще и провожатых нанять в придачу. И вот какой теперь прок со всего этого богатства здесь, в глубине холодного и мрачного леса, как все в этом мире условно. Что толку от презренного металла в лесу? Он работает только в определенных условиях, а вне их – просто бесполезная тяжесть, которую жалко бросить и приходится таскать с собой. Василий тоже ничем не мог помочь и молча топал рядом. Погруженный в свои мысли, Андрей не заметил, как какая-то неясная тень незаметно и бесшумно крадется за ними. Вечерело и сумерки быстро сгущались, поэтому тень оставалась все время незамеченной. Между тем, никакой дороги найти так и не удалось. Надо было подумать о ночлеге. Они остановились, не зная, с чего начать. «Хорошо бы костер развести», — предложил Андрей, «только моя зажигалка осталась в Кордно. Да и жрать уже охота, если честно». Голод подкрался незаметно. Действительно, только теперь, когда все волнения улеглись, он вспомнил, что с самого утра, с момента отъезда с княжеского подворья, ничего не ел. Но рассчитывать на горячий ужин, как и на теплую постель, не приходилось. Охотиться тоже было нечем. Да и какие из них охотники? Интересно, сколько дней им еще придется голодать, прежде чем набредут на какое-нибудь жилье? «Давай сейчас не будем про еду», — отозвался его спутник. «Хорошо, нечего зря душу травить. Надо хотя бы сухих веток и листьев набрать, пока еще хоть что-то видно», — предложил Василий. «Не спать же нам на голой земле, к утру околеем. Давай поищем вокруг, только далеко друг от друга отходить не надо». Тут, в следующую секунду, Андрей заметил, как большая неясная тень кинулась откуда-то из темноты прямо на его товарища. «Берегись, Вася». Но предупреждение запоздало. Только теперь Андрей разглядел их нового врага. Это была здоровенная рысь. Тут же послышалось глухое рычание и раздался громкий человеческий крик испуга и боли. «А-а, помоги!» — кричал Василий. «Твою мать!» Андрей кинулся на помощь, слабо себе представляя, что же надо делать. В полумраке он разглядел, как человек и зверь катаются по земле, сцепившись в один клубок. Худая и голодная рысь рвала геолога зубами и когтями, а тот, как мог, закрывался и отбивался, вопя во все горло. Схватив первую же попавшуюся под руку палку, Андрей изловчился и огрел ею изо всех сил хищника по спине. Рысь зашипела и кубарем отлетела в сторону. Василий остался лежать на месте, тихо стоная. Однако, голодный хищник не хотел отступать и просто так терять свою законную добычу. В полумраке его глаза светились лютой злобой, как два дьявольских огонька. Зверь угрожающе зарычал. Похоже, он решил, что ужин будет теперь у него состоять из двух блюд. Андрей крепко сжимал палку, готовясь к новому нападению. Сердце бешено стучало в груди. Но как биться с разъяренной рысью, он слабо себе представлял. Никакого плана в голове у него не было. И тут хищник прыгнул. Его прыжок был настолько стремительным и неожиданным, что среагировать Андрей не успел. Его палка лишь рассекла пустой воздух. Несмотря на кажущуюся худобу, рысь оказалась довольно тяжелой и сильной. Вцепившись ему в грудь, она со всего маха сшибла его с ног, придавив к земле всем своим весом. В какой-то миг он отчетливо увидел прямо перед лицом раскрытую пасть и крупные желтые клыки. Из пасти зверя пахнуло жутким смрадом. Андрей закрыл руками лицо, чувствуя, как острые когти рвут его плотную свиту, пытаясь добраться до тела. Глава 23. Внезапно, все прекратилось. Рысь вдруг его отпустила и словно растаяла в темноте. Он снова ощутил свободу. Подняв голову, Андрей с изумлением увидел, что хищника нигде нет. Что же могло так спугнуть голодного зверя? Скоро он все понял. Между соседними деревьями замелькали огни факелов и послышался шум шагов и неразборчивые голоса. «Это еще кто такие?» — мелькнула мысль. «Может, это люди родимо прочесывают местность?» Только этого не хватало. Тут до него донеслись голоса и обрывки фраз. «Скорее, скорее, мы уже где-то рядом». Слышал крики «Оттуда должно быть там». «Эй, ведун, ты где? Отзовись, Андрейка!» — кричал знакомый голос. «Ты жив ли?» Андрей аж подскочил. Невероятно, но это был голос Микши. Мысли в голове путались. «Как же так? Значит, он жив?» «Немыслимо. Или может, это сам Андрей уже на том свете с ним встречается? Чертовщина какая-то!» Проверить можно было лишь одним способом. «Эгегей!» — заорал бывший учитель во все горло. «Сюда! Я здесь!» Тут он вспомнил про свою лазерную указку и стал ею энергично сигналить в том направлении, откуда приближались голоса. В темноте ее тонкий луч было хорошо заметно, и вскоре молодой дружинник заключил бывшего учителя в свои медвежьи объятия. «Хвала богам, ты жив и, кажется, цел. А я уж было подумал, что не уберегли мы тебя. Вот бы князь тогда на нас прогневался!» — радостно воскликнул Микша. «А что это за волшебные огоньки тут мелькали?» твоих рук дело, ведун, об этом потом», – нетерпеливо отмахнулся Андрей. «Я так рад, что и вы живы. Как же вам это удалось? Думал ведь, что отравили вас. Ты представляешь, и мы так думали. Но оказывается, нас не отравили, а только сонным зельем опоили», – рассказал Микша. «Когда же мы очнулись, тебя и след простыл. Скоро заметили чужие следы в лагере, и ясно стало, что чужаки за тобой погнались. Пошли по следам. Ну ты и петлял, словно заяц. Фух, еле нашли. Уши не чаяли до утра отыскать. Что-то ты весь такой подраный, ведун. А это еще кто такой?» Уставился он на Василия. «Это тот самый холоп, за которым мы к Радимичам ездили», — пояснил Андрей. «Да как же это?» — изумился Микша. «Что тут приключилось? Кто были эти чужаки? После все расскажу. Сейчас человеку помощь нужна. На нас рысь напала, а вы очень вовремя подоспели. Микша, зверь этого холопа изрядно подрал», — сказал один из отроков, присаживаясь на корточки возле затихшего Василия, — «как бы не помер». Все засуетились вокруг раненого. У одного из дружинников была с собой целебная мазь из различных заживляющих трав. Раны Василия промыли и перевязали. Вскоре он пришел в себя. Раны хоть и были глубокими, но, к счастью, не смертельными. Решили, чтобы его пока не тревожить, тут же разбить лагерь и заночевать до утра. Сам Андрей почти не пострадал, отделавшись лишь царапинам, хоть и весьма болезненными. Своим спасением он был обязан очень плотной свите из крепкой домотканой материи, разодранной теперь в клочья, и кошелю с серебром. Когда рысь вцепилась ему в грудь, на пути ее зубов героически встал тяжелый, туго набитый металлом мешок из толстой воловьей кожи. Это и спасло его от серьезной травмы. А он еще рассуждал о бесполезности презренного металла в лесу. Воистину, деньги, они везде пригодятся. Двое вятичей ушли и примерно через час вернулись с телегой и лошадями. Развели большой костер, поели и всю ночь по очереди дежурили. Как только взошло солнце, погрузили раненого на телегу и двинулись в путь. Впереди ехал рослый муж, по прозвищу Малый. Он указывал путь. Как это он только в лесу отыскивает дорогу? — удивлялся Андрей. — Мы вчера тут совсем заблудились. Малый, добрый охотник, он в лесу, как у себя во дворе, — отозвался Микша. — На него можно положиться. Он вчера и вас, в конце концов, отыскал. Действительно, в скором времени их маленький обоз снова выехал на знакомый лесной тракт, ведущий в Кордно. Но прежде случилась пара неприятных маленьких происшествий. Для начала, они не обнаружили труп княжеского Тиуна на том месте, где его оставили. Это было странно. Может, Радим уже прислал кого-то за ним, предполагали одни. Или его утащили дикие хищники, думали другие. Не то и не другое, уверенно заявил Малый, тщательно обследовав место происшествия. Все просто, вы его не убили. Судя по следам, он был в беспамятстве, а когда очнулся, то сам и ушел отсюда. Хотите, чтобы я пошел по его следу? Нет уж, пес с ним, нам домой пора, — сказал Микша. — Да, Андрейка, имей в виду, теперь у тебя появился кровный враг. Будь осторожен. Только этого мне и не хватало, — пробурчал Андрей. — Вот видишь, значит, ты не убийца, — повернулся он к бывшему геологу. — Зря переживал. — Слава богу, хоть он этого и заслуживал, — ответил Василий. Он был еще бледен и слаб, но держался молодцом. Не хотелось бы мне стать тем, кто легко убивает. Второе происшествие случилось уже перед самым выездом на тракт. Один из отроков указал вдруг рукой куда-то вдаль. — Гляди, Микша, кто это воен там, на том холме? Уж не булгар ли? Андрей посмотрел в указанном направлении, но так ничего и не увидел, сквозь утреннюю дымку. Однако, зрение Микши оказалось куда острее. — Верно, друже, узнаю их остроконечные колпаки, — озабоченно заключил он. — Правда, их пока там немного. Давненько их не было видно. И что это им тут надобно? — Да уж, небось, ничего хорошего ждать не приходится, — сказал один из отроков. — Верно, сие не к добру, — согласился Микша. — Как бы ни настигли они нас. Шевелитесь, братья, поспешим. Надобно князя известить. Только этой напасти нам еще не хватало, в придачу к хазарам. Небольшой обоз ускорился, насколько это было возможно. Повозка скрипела, ее мотало во все стороны, что доставляло дополнительные страдания Василию, но выбора не было, и он мужественно терпел. Ночь прошла опять спокойно, но на рассвете следующего дня вдали вновь мелькнули булгарские всадники. На этот раз они оказались уже ближе, и их было гораздо больше. Но, что самое печальное, так это то, что они, вполне возможно, заметили их обоз. До первых селищ Вятичей было уже не так далеко, и Микша принял решение отправить вперед одного из отроков верхом на самой свежей лошади. Он должен был известить соплеменников о новой угрозе. Остальные продолжали двигаться настолько быстро, насколько позволяла тяжелая и неповоротливая телега. Минул полдень, булгар нигде не было видно, и Микша решил остановиться на привал, передохнуть самим и дать отдых лошадям. Все было спокойно, но когда все уже стали собираться, чтобы продолжить путь, на вершине соседнего холма снова показались булгары. На этот раз не было сомнения в том, что они заметили путников. С диким гиканьем и свистом они стали спускаться с холма вниз, по направлению к лагерю Вятичей. Времени на сборы уже не было. «Быстрее, по коням!» — командовал Микша. «Сажайте ведуна и холопа за спиной и дёру». Василия быстро посадили за спину к малому, а Андрея – к другому отроку, и сразу рванули с места в галоп. Андрей едва успел закинуть за спину свою дорожную сумму. Телегу, со скарбом и всеми припасами, пришлось бросить, вместе с запряженной в нее лошадью. Над головами просвистело несколько стрел. Пущенные на скаку из довольно большого расстояния, могли попасть в цель разве что случайно, но дополнительного страху на беглецов нагнали. Двое или трое булгар задержались возле телеги и поспешно брошенного лагеря, но остальные с воинственными криками ринулись вслед за путниками. Казалось, что для них это забава, что-то типа загонной охоты. Вятичи нещадно понукали лошадей, пытаясь оторваться от погони, но перегруженные двумя седоками лошади стали отставать. Андрей со страхом наблюдал, как скакавший впереди булгарин в ярких одеждах, вероятно предводитель, быстро нагонял их. Под ним был великолепный скакун, с которым лошаденком Вятичей, да еще и с двойной ношей, было не тягаться. Андрей мог уже даже разглядеть его довольную ухмылку. Он наверняка чувствовал себя кошкой, настигающей бедную мышку. Сидевший перед Андреем отрок, на полном ходу, одной рукой судорожно пытался выдернуть из ножен меч, но тот никак не слушался. Видя его неловкие усилия, булгарин лишь расхохотался, и в его руке тотчас же молнией блеснул длинный кривой меч. Завидев эту опасную ситуацию, Микша стал придерживать своего коня и разворачиваться, чтобы прийти им на помощь. «Держитесь, я сейчас!» — крикнул он им, обнажая свой клинок. Тут Андрея осенило. «Необходимость обостряет разум», — гласит древняя пословица. Это в самую точку. Единственным его оружием был складный зонт, который он прихватил с собой в дорогу на случай дождя. Казалось бы, ну что может сделать автоматический зонтик, произведенный в Малайзии по китайской лицензии, против стального клинка? Но у Андрея созрел план. Он быстро вытащил зонтик из сумы и сдернул чехол. И в тот момент, когда знатный булгарин, уже почти поравнявшись с ними, занес над головой свой меч для удара, Андрей выбросил ему навстречу руку с зонтом и нажал на клавишу. Зонт выстрелил и резко раскрылся буквально перед самым носом булгарина. Что должен был почувствовать в этот момент человек 8-го века? Вот он, вполне законно, догоняете врага, заносит меч для привычного удара. Ничего не предвещает осложнений, и тут ему, на всем скаку, прямо в лицо такое непонятно что. Каково, а? Реакция превзошла все ожидания Андрея. Внезапная атака зонтом настолько ошарашила булгарина, что он, буквально взвизгнув от неожиданности, выронил меч и настолько резко отшатнулся в седле, что не удержался и полетел на землю. А Андрей повторным нажатием на клавишу, как ни в чем не бывало, вернул зонт в исходное положение. Ну просто, вау-эффект. Это явление чуда произвело неизгладимое впечатление на всех, и на беглецов, и на преследователей. Ясное дело, что такого они никогда в жизни не видели. Что-то испуганно крича на своем языке и жестикулируя, булгарские всадники резко осадили коней, прекращая погоню, и кинулись на помощь своему низвергнутому предводителю. Вскоре они и вовсе исчезли из поля зрения и больше не показывались. Вятичи перешли на шаг, нужно было прийти в себя и людям, и лошадям. Кажись, оторвались. Радостно выдохнул Микша, убирая оружие в ножны и вытирая пот со лба. Чуть не попались. Что это было, ведун? Это у тебя такое оружие? Дай посмотреть. Андрей не успел ответить. Тут один из вятичей громко крикнул, указывая куда-то рукой. Все обернулись. Над соседним холмом неожиданно появилось уже целое булгарское войско. Да уж, одним зонтиком теперь было явно не управиться. Глава 24. Хариф недужил уже несколько дней и не выходил со двора. Само собой, волхвы-зеленники не отходили от постели больного. Сам князь Вятка несколько раз захаживал, чтобы проведать старика и развлечь его разными беседами. Ну, а старшины родов, так и вовсе, дневали и ночевали на дворе первого старейшины. Ну а как иначе повседневные дела вершить? И только избранные единицы знали истинную причину внезапной хвори старейшины. Она была проста и банальна. Лишь в своем доме, под предлогом болезни, Хриф мог беспрепятственно встречаться со своими сторонниками из числа старшин и волхвов, не боясь лишних ушей и глаз. Вот и сейчас, плотно прикрыв ставни, чтобы больного не просквозило, собравшиеся тихо беседовали в ложнице старейшины при свете масляных ламп, поставив снаружи у дверей надежного человека. Им было отчего таиться. Хриф уже давно вынашивал планы по смещению князя Вятка, ставшего слишком уж властным и независимым, и его замене на более покладистого младшего брата. Но вторжение хазар, а потом и появление неведомо откуда взявшегося чужеземца, объявившего вдруг себя ведуном, немного расстроили его планы. «Доколе мы все это будем терпеть?» – вопрошал один из старейшин. «Вятка наглеет с каждым днем, присваивает себе единоличную власть и сам все вершит, словно он кесарь царьградский». «Верно, а нас будто бы и нет вовсе», – поддержал его другой. «Для чего же нужен совет старейшин? Для того, чтобы лишь согласно кивать головами, одобряя княжеские решения, а принимать он их будет самолично в кругу своих огнищан, скоро мы вообще все в его холопов превратимся. Помяните мое слово, доколе он будет притеснять народную вольницу и попирать древние законы», негодовали собравшиеся, как в старь вечи должно все решать и совет старейшин, а не князь самолично. Вестимо сие, его дело, командовать ополчением в ратное время, а не править нами. «Тише, другие мои, тише», — поднял руку Хариф, — «сие долго не продлится, уже почти все готово, немного терпения и все будет по-нашему, а что мы люду простому скажем?» — тихо спросил кто-то из волхвов. «Коли с князем несчастье на охоте приключится, так это изрядно никого не удивит», — отвечал Хариф, — «не он первый, не он последний, такое бывает и не так уж и редко, охота — дело опасное, верно, истинная правда, никто не заподозрит подвоха, ежели все по уму устроить», — закивали волхвы, — «а мы объявим народу, что знать на то была воля богов. Только им одним ведомо, когда черед каждого из нас приходит отойти в мир иной. Айрийские кущи уже давно зовут нашего князя к себе», — с ухмылкой добавили они. «А после все по закону древнему и свершим», — продолжал Хариф, — «сотворим тризну по ушедшему к богам праве князю, а затем соберем вечи и выберем нового князя». А сам то Божидар дал уже согласие заступить вслед своему брату, на княжение, а то ведь можно и из другого рода выбрать князя. «Недавно я засылал к нему надежных послов», — продолжал Хариф, — «Божидар все знает и ждет нашего сигнала, а князя лучше выбрать из того же рода, чтобы меньше разговоров было про родовую вражду. Нам это ни к чему, а ты уверен, что он не откроет все брату, не миновать нам тогда кола?» «Уверен, братья давно и крепко не ладит, а Божидар спит и видит себя на месте Вятка. Ну а ежели что, так у меня готовы доказательства, что это именно он и стоит во главе заговора, а не мы. Никуда он не денется. Умно, Хариф. И когда же сию роковую охоту зачинать будем? Терпение, други. Тут промашки не должно случиться, ибо второго шанса может и не быть. Когда все будет готово, мы вас известим. А как поступим с этим самозванцем, Андреем?» — спросил вдруг кто-то из волхвов. «Тоже мне, ведун, выискался». «Да, верно. Нечего этому проходимцу народ смущать своими фокусами. Так, чего доброго, простой люд начнет сомневаться в нашем могуществе. Его будут слушать. Нельзя этого допустить. То, что он проходимец, всем нам ведомо», — сказал Хариф, — «но пока жив и силен Вятка, его трогать нельзя. Это мелкая рыбешка, а нам нельзя спугнуть крупную рыбу. Смекаете? Почему же это?» — спросил с вызовом кто-то. «А ты помнишь, башка твоя стаиросовая, чем ваше самоуправство с отравлением кончилось?» — внезапно накинулся на него Хариф, и самозванца извести как следует не сумели, и подозрения князя вельми как возбудили. Он до сих пор дознание ведет. «А ну как, под это дело, случайно и про нас что-нибудь прознает? Об этом вы подумали? Не надо дергать волка за усы, пока он жив, без руки остаться можно». «Правильно речешь, старче», — поддержали его старшины, — «а когда Вятка не станет, то новый князь уже по-другому судьбу этого самозванца решит». «Вот именно», — заключил Хариф, — «тогда оно само собою все разрешится, к нашей выгоде, а мы в стороне будем. Мы то что, мы ведь завсегда только о народном благе и радеем». «Верно мыслю, другие мои, верно, Хариф», — Послышались дружные голоса, так и быть посему. Есть еще одно дело, немного помрачнел старейшина. Эй, педрила, приведи-ка сюда того самого отрока. Отдал он распоряжение человеку, стоявшему у дверей. Вскоре тот вернулся, таща за шиворот перепуганного молодого отрока. «Господин, помилосердствуй», — причитал он, — «нет на мне вины, оговорили меня, клевета все это». «Умолкни, погонь», — злобно цыкнул на него Хариф. «Вот, други мои, хотел, чтобы вы все это видели». И он выразительно взглянул на педрилу. Тот коротко кивнул и выхватил из-за пояса кинжал. Молодой отрок упал на колени. «Пощади, господин», — голос его оборвался и перешел в какое-то бульканье. Педрила ловко полоснул его кинжалом по горлу. Фонтаном хлынула кровь, забрызгивая все вокруг. Отрок схватился руками за страшную рану, глаза его округлились, а открытый рот застыл в безмолвном крике. Он рухнул на пол лицом вниз и забился в конвульсиях. Еще через секунду все было кончено. На дощатом полу вокруг несчастного отрока растекалась большая лужа крови. Все присутствующие застыли на своих местах, лица их были напряжены. «Вот, все вы узрели сие», — в образовавшейся тишине голос Харива прозвучал необыкновенно громко. «Эта тварь хотела нас выдать, чтобы выслужиться перед князем, но я измену за версту чую, учтите это, мы все тепереча заодно, любого изменника постигнет та же участь. А теперь расходитесь по домам и ждите сигнала». Он повернулся к своему верному слуге: «Педрила, прибери здесь», — и вышел из ложницы. Заговорщики молча расходились, но одного они еще не знали, что холопка Рада, случайно проходя мимо окон дома старейшины, услышала какие-то обрывки фраз, доносившиеся из-за ставен. Хоть они и были прикрыты, но полной звукоизоляции не давали. Стекол тогда не было, и окна просто затягивали бычьими пузырями. Разобрав знакомые имена и повинуясь истинно женскому любопытству, Рада подобралась поближе к окну и приникла ухом к щели между ставнями. Ей удалось услышать конец разговора, и услышанное привело ее в трепет. Рада уже намеревалась было дать оттуда деру, когда на ее плечо легла тяжелая рука. «Вот, господин, под окнами поймал, кажись, подслушивала». Рослый отрок бесцеремонно втолкнул насмерть перепуганную холопку в светлицу больного, после того, как все заговорщики разошлись. «Так ты подслушивала, беспутная стерва», — рассердился Хариф. «Говори, кто тебя подослал, или без своих поганых ушей останешься». «О чем ты, господин?» «Никто меня не посылал, я просто мимо проходила и ничего не слышала», — всхлипывала побледневшая Рада. «Клянусь всеми богами, врешь, курва. Эх, не будь ты личной княжеской холопкой. Ладно, с тобой позже разберемся, ты мне все расскажешь, соловьем споешь. Заприте ее пока в подполе, есть заботы поважнее». Но тут ситуация в очередной раз переменилась. Вскоре стали приходить тревожные известия о появлении булгарской рати на дальних южных рубежах, и Вятка начал спешно собирать свою дружину и ополчение. Послали и в дедово городище за подмогой, но Божидар что-то долго тянул с ответом. А тут еще и Рада куда-то запропастилась в самый разгар сборов. Ждать было некогда, и князь отбыл навстречу новому врагу без Божидара и его людей, оставив брату послание с требованием присмотреть дома за порядком на время его отсутствия. Таким образом, для заговорщиков открылась новая возможность извести князя. Если уж охота — опасное занятие, то война и подавно. Тут уж вообще все как нельзя кстати. В те времена гибель князей, считавших долгом чести сражаться в первых рядах своих воинов, была не редкостью. Никто и не подозревал, что волхвы накануне ночью, тайно ото всех, провели на капище особый обряд, чтобы извести князя в предстоящей битве с булгарами. Перед идолом Перуна волхвы принесли в жертву черного петуха, а затем, обмакнув в его кровь стрелу, проткнули ею искусно сработанное чучело князя Вятка. Кроме того, окропили жертвенной кровью специальный амулет, наводящий смерть на его обладателя, после чего чучело князя тайно похоронили, со всеми положенными ритуалами, как настоящего покойника, здесь же, недалеко, за оградой капища. Огня не разводили, чтобы не привлечь внимание какого-нибудь случайного зеваки, а наутро с поклоном преподнесли амулет Вятка. «Прими, княже, сей оберег и носи его не снимая, чтобы завсегда уберег он тебя на поле брани», — лицемерно заявили они, — «боги будут тебя охранять». «Благодарю за заботу», — отвечал князь, надевая на шею амулет. Он был тронут таким вниманием. «Обещаю, что не сниму его до самого возвращения домой». Вот и настал его конец, тихо шептали волхвы на ухо первому старейшине, Не вернуться теперь князю из этой сечи живым, и никакой горе ведун ему не поможет. Хвала богам, отвечал довольный Харев. Необходимость в хворе теперь пропала, и Харев быстро пошел на поправку. Теперь можно было встречаться открыто. На всякий случай, к моменту возвращения князя все должно было быть готово. Ну а если князь вдруг сложит голову на дальних рубежах, тогда все значительно упростится. Тогда и с самозванцем можно будет расправиться без помех. Рать ушла, и для всех жителей городища потянулись томительные дни ожидания. Люди с волнением ждали новостей с юга и гадали, одолеет их князь Булгар или нет. Вернутся ли живыми их отцы, мужья и братья? А княжеского Тиуна волновало еще и внезапное исчезновение Рады. Ее поиски ничего не дали. Холопка словно сквозь землю провалилась. Забот всем хватало и в эти дни о давно уехавшим в земли родимичей, странном ведуне Андрейке, как его прозвали в городище, все как будто уже и позабыли, все, кроме волхвов. Несмотря на предупреждение Харива, они не собирались ждать, пока не станет князя, чтобы свести с ним счеты. У них были на него свои планы.